Глава 43. Клим. Остаток дня и ночь травлю в себе желание снова рвануть к Диане. Ни одна женщина до нее не вызывала такой стойкой зависимости. Обычно все было наоборот. Меня обвиняли в равнодушии и эгоизме, устраивали скандалы из-за постоянных исчезновений и докучали пустыми звонками. С Дианой словно баг в системе. Мне хреново, когда ее нет рядом. И еще более хреново от мысли, что не могу бросить все дела и всерьез заняться своей женщиной. Противоестественная потребность для того, кто привык жить без оглядки на других. Если бы не странный кайф, который я получаю от этой слабости, уже давно отнес бы свою голову к мозгоправу. «Ты выпал на 2 дня. Надеюсь, решил все вопросы?» — вместо приветствия спрашивает Ярослав следующим утром. «В процессе. Над некоторыми еще придется поработать». Наблюдаю, как дядя проходится по моему кабинету и паркует зад в своем любимом кресле. «Слышал, тебя видели в одной из тюрем. Здесь недалеко». «Я был по другую сторону решетки. Тебе не о чем волноваться». «Настолько не о чем, что ты отдал приказ ускориться по Исаеву». Ярослав почесывает свою темную щетину и усмехается. «Его бухгалтер ныл. Он всю ночь копировал документы. Разводит дядя руками. А сейчас уже в следственном отделе. Дает показания. Отоспится после того, как посадим его босса. Деньги на отпуск он уже получил». «Так из-за чего спешка?» «Котлован под первый корпус почти готов. Китаец может приехать уже в следующем месяце». «Не факт, что он снова наймет Исаева. Китаец редко повторяется. Он никому не доверяет. Вероятность того, что именно этот ублюдок будет обеспечивать безопасность нашего драгоценного гостя, выше, чем 50%. «У тебя новые данные?» «Считай, что это интуиция. Хоть мы и близки, я не собираюсь распространяться о последних открытиях». «Из-за Евы? Думаешь, старик все еще хочет отомстить?» «Один раз я его уже недооценил». «У меня ощущение, что у тебя против Исаева есть что-то еще». Ярослав бросает взгляд на экран своего мобильного и с тихим хрустом поворачивает шею. «Ладно, мы все равно собирались разобраться с этой гнидой. Рано или поздно, без разницы». Даже если бы не знал дядьку, не поверил бы, что он потерял интерес. Скорее, здесь что-то другое. К счастью, долго гадать не приходится. «Мне вчера звонил твой будущий тесть. Волнуется, что дочка стала слишком часто ночевать дома». «Он внезапно забыл мой номер?» «Отец Вики — это последний человек, о котором сейчас хочется думать. Я не солгал Диане, сказав, что не звал замуж свою нынешнюю любовницу. Автором легенды о замужестве был папаша Вики. Старый бюрократ оказался у меня в долгу. Из-за страха потерять мое покровительство он подсунул в кровать свою дочь, а теперь пытается изображать обиженную жертву». «Он решил поговорить по-отцовски», — скалится Ярослав. «Хорошо, хоть не стал уточнять, когда же ты приедешь просить благословения». «Понятно. Я решу с Викой». «Рекомендую не откладывать». Дядя встает. «У старика очередные проблемы. То ли отхватил слишком большую взятку, то ли не у того. Вроде должен справиться, но кто его знает». «Что-то еще?» — уточняю, заметив, что Ярослав остановился у порога. «Я все жду, когда сам догадаешься, да?» Он машет рукой. «Ты меня с дочерью вообще знакомить планируешь? Охрана каждый день фото и видео сбрасывает, а я как дурак. Внучка Вероника вся в моего брата, просто копия. А я до сих пор ни одной куклы ей не вручил». «Учитывая, что ты узнал о ней раньше меня, мог и сам с куклой подкатиться». Впервые за утро на душе становится легко. Между мной и дядей случалось всякое, однако разговоров о куклах не было уже давно, с детства Алисы. «Разве ж к твоей будущей жене можно сейчас просто так подкатиться?» — улыбается он. «Диана Дмитриевна нынче самая охраняемая особа Питера. Поговаривают, даже ты у нее сантехником и сторожем подрабатываешь». «Этим говорунам языки укоротить нужно». «Я ему уже премию выдал. Поздно. Но с дочкой ты все же познакомим». Ярослав делает шаг за дверь. «И с бывшей поговори». После ухода Ярослава желание поехать к Диане и Нике становится еще сильнее. Вспоминаю, как мы вчера играли, как дочка рассказывала свой сон и как сжалась к груди, будто я в любой момент могу исчезнуть. Будто магнитом тянет в ту уютную гостиную, в детскую, в спальню. Потребность в моих девочках настолько сильная, что после обеда все же переношу несколько встреч. Откладываю дела и спешу домой, чтобы переодеться. В машине я прошу водителя ехать быстрее. Еще на пороге дома снимаю галстук и сбрасываю пиджак. Но стоит раздеться и подойти к двери ванной, громкий звонок домофона внезапно срывает все планы.